Ксения Трачук. Цифровая долина. Одной московской ночью мне приснился сон, который постепенно, строка за строкой, превратился в книгу. Поставив точку, с уверенностью могу сказать, что все возможные и невозможные совпадения с действительностью, будь то сюжет или имена героев, случайны и эфемерны, как любое сновидение. По-настоящему правдивы лишь ценности и устремления моей героини. Эта книга посвящается моему мужу, озарившему мою жизнь любовью и поддержкой, а также нашим детям — Коле, Але и Пете. Часть первая. Калифорния. Глава первая. Идеальный муж. Сейчас середина октября. Но здесь, в Калифорнии, сезонов как будто нет. То ли весна, то ли лето. Тепло, солнечно. Буйство зелени, едва тронутой осенними красками. Мы с Полом приехали на коктейль к его приятелю, недавно купившему дом в самом центре Кремниевой долины. Место, конечно, неплохое. В 10 минутах ходьбы от Стэнфордского университета. И дом симпатичный, в стиле старинной французской виллы. Внутри напичканный модными гаджетами и всякими умными устройствами. Хозяин, Ник, очень гордится своим жилищем. Шутка ли? Среди соседей сам Марк Цукерберг. Я слабо разбираюсь в местных знаменитостях, а Ник мне очень нравится. Он человек незаурядный. Этакий гражданин мира, знающий все и обо всем, но не утративший интереса к жизни и прямо-таки юношеской непосредственности. Говорит он на 5 или 6 языках, включая русский и иврит, знаком с самыми разными людьми, от таксистов до космонавтов. Выяснилось, что он эмигрировал из России еще в начале 90-х, в конце концов осел в Калифорнии и основал собственную IT-компанию. Дети его русским практически не владеют. А он говорит прекрасно и был рад со мной поболтать. О Москве, где остались его родители, о моей жизни в Калифорнии, о Поле. Пола он знает давно, по работе, и не устает нахваливать его юридические таланты. «Нет, я вам двоим прямо завидую», — говорит Ник, вдруг переходя с русского на английский, чтобы Пол понимал. «Вот так все бросить ради любви? Правильно. Только так и надо». Не успеваем мы перевести разговор на другую тему, как хозяин отправляется встречать новых гостей. И, к моему изумлению, эти гости — русскоговорящая пара средних лет, знакомы не только с ним, но и со мной. Когда Ник собирается нас представить, возникает неловкая пауза, а затем мне задают вполне законный вопрос. «А, Ирина, привет! А где Сергей?» Сергей — мой муж, с которым я прожила больше 20 лет. А мой спутник Пол — американец, к которому я ушла от мужа 2 месяца тому назад. То есть мой любовник. Зачем оправдываться? Правильнее рассказать все как есть. Конечно, в гостях у Ника я ничего объяснять не стала, чем вызвало замешательство гостей и тайное удовольствие хозяина дома, присыщенного калифорнийскими буднями. А мне в тот момент было не то чтобы стыдно или неловко, нет. Просто казалось, что это не со мной происходит. Что я вообще тут делаю в этой Америке? В Калифорнию мы с Сергеем приехали 2 года назад. Муж всегда об этом мечтал, ведь половина его коллег уже давно перебралась в Кремниевую долину. Именно там, а не в Москве, бурлила и кипела его профессиональная жизнь, которая так и осталась для меня, филолога, тайной за 7 печатями. Городок, где мы поселились, был обычным калифорнийским поселочком, не из богатых, но не из самых убогих. Но мне почему-то там не понравилось сразу. Однообразные, как будто картонные дома, в основном одноэтажные и почему-то серые. Откуда такая любовь к серому? Может, из-за того, что в Калифорнии и так все кругом яркое? Если бы не пальмочки и не прицепы с моторными лодками, да еще американские флаги там и сям, почти что советские дачи. Никаких следов роскоши я не заметила. Подержанные машины у ворот, скромные дворики, иногда небольшие бассейны. Это мама моя думала, что в Калифорнии сплошь виллы да дворцы. Мы с Сергеем арендовали один такой безликий и, конечно же, серенький домик. Две спальни, кухня-гостиная, дворик за куток. Правда, стоило это в 3 раза дороже, чем то, что мы получили от сданной в аренду нашей московской квартиры, но Сергей был доволен. К нашему скромному домику я быстро привыкла. Но меня удручало другое. Куда ни соберешься, все только на машине, даже за хлебом. Я не против машин, и сама вожу неплохо, но с детства люблю ходить пешком. Но здесь, как и практически везде в сельской Америке, это не принято. То ли из-за культа автомобилей, то ли в силу подозрительности. А вдруг кто-то вызовет полицию? В конце концов, мужу пришлось арендовать для меня 2-ю машину, хотя это, конечно, довольно дорого. Прогулки еще полбеды. А вот с общением совсем плохо. Сергей целый день пропадал на новой работе, а мне оставалось заниматься хозяйством и ходить по магазинам. Кругом все вежливые, улыбчивые и даже рады перекинуться парой слов, но не более. Время шло, и я все больше убеждалась. Быть бездетной домохозяйкой в американской деревне не для меня. Но выхода из этого калифорнийского плена не предвиделось. Муж с самого нашего приезда пребывал в состоянии эйфории. Хвалил местный климат, оказывается, жара ему даже нравится. Радовался удобным парковкам, всегда есть место и никакой слякоти под ногами. Не жалел чаевые вежливым официантам, на московских он постоянно наезжал за нерасторопность. Даже пересоленная американская еда ему нравилась. Впрочем, я радовалась открывшейся страсти мужа к тейк-эвэю, еде на вынос. В Москве я здорово устала от постоянной погони за кулинарными новшествами, которые приходилось воплощать на кухне. Нет, дело даже не в Калифорнии. При других обстоятельствах, возможно, я пришла бы в восторг от всей этой экзотики, чего стоило одно только побережье, напоминающее то ли французскую Британь, то ли Испанию, этот мощный и изменчивый океан, на который можно любоваться часами. Но в тот момент я по достоинству оценить все это просто не могла. Мой брак дал трещину, и случилось это еще в Москве. Но объяснить это в 2 словах не получится, придется вернуться в прошлое. Наша история с Сергеем начиналась хорошо, и начиналась она на заре 90-х. Тогда, когда у всех на глазах рушилась огромная страна, а вместе с ней и судьбы миллионов людей, я переживала самое большое счастье в своей жизни. Мне было 20 лет, и я отличница и образцовая дочь строгих родителей влюбилась, как это бывает, только впервые. Чувство оказалось взаимно, поэтому ни безденежье, ни нехватка одежды и косметики, ни плохое отопление в институте, ничего, абсолютно ничего не могло омрачить нашей идиллии. Мой избранник казался воплощением всех достоинств. Мужественно красивый, решительный, целеустремленный, он твердо знал, чего хотел в этой жизни, и методично добивался своего. Всерьез увлеченный кибернетикой, он готовился поступать в аспирантуру и не сомневался, что свяжет карьеру с вычислительной техникой. За этой сферой, говорил он, будущее. Мне, студентке Института иностранных языков, до сих пор печатавшей лишь на машинке, казалось невероятным то, про что рассказывал Сергей. Гигантские машины размером с актовый зал, с экраном и клавиатурой, работавшие с перфокартами, да еще с системой охлаждения водой. На таком вот агрегате он даже написал диплом. По тем временам все это представлялось какой-то научной фантастикой, ведь даже персональные компьютеры еще были в диковинку. Сергей увлекался горными лыжами, ходил в походы, плавал на байдарках, и я, осмеливаясь перечить родителям, устремлялась за ним в самые рискованные поездки. Все, что интересовало Сергея, интересовало и меня. Я готова была разделить с ним любые неудобства и трудности. Наш роман продолжался почти год, и один важный эпизод решил для меня все. Я училась на педагогическом факультете ИНЯЗа, где было всего несколько преподавателей мужчин, и почему-то с ними у меня, круглой отличницы, возникали проблемы. Они ко мне придирались. Особенно усердствовал один лосоватый профессор, явно проявлявший ко мне нежные чувства. Одногруппницы подтрунивали надо мной, и мы вместе с Сергеем смеялись, что ко мне клеятся старые козлы. Все было бы очень забавно, но я шла на красный диплом, а лысый профессор незаслуженно влепил мне тройку на экзамене по английской литературе. А когда я осмелилась жаловаться, потребовал, чтобы я ехала пересдавать к нему домой. Узнав об этом, Сергей как-то прорвался в Иньяс, а сделать это было непросто. Раздобыл адрес профессора и поехал к нему сам. Что там произошло, я узнала только с его слов. Сергей говорил, что встретил моего обидчика у подъезда и выпалил, что он муж такой-то студентки, и пришел с ним разбираться. Бедняга, наверное, чуть не умер от страха, ведь в то время можно было нарваться на целую компанию с битами. В результате все закончилось хорошо. Я пересдала экзамен на пятерку, а Сергея стала считать настоящим героем. Мы оба знали, что это не мимолетное увлечение, и что мы должны пожениться. Казалось, это предначертано с первой встречи. Сергей говорил об этом так, как будто распланировал нашу жизнь на годы вперед, и это тогда, когда мало кто был уверен хотя бы в завтрашнем дне. Его уверенность передавалась и мне, ведь в свои 20 лет, красивая, высокая, с почти модельными параметрами, я все равно была патологически не уверена в себе. Молодые и влюблённые, мы так верили в наше будущее, что родители волей-неволей смирились с этим скоропалительным браком. Особенно противились родители Сергея. Моя будущая свекровь Элеонора Сергеевна, дочь высокопоставленного дипломата, жившая в шикарной квартире на Фрунзенской набережной, встретила меня в штыки. Какая-то студентка Иньяза, пусть и отличница, но и самой обычной, по ее представлениям, семьи, не могла считаться достойной партией для сына. Но Сергей победил и ее сопротивление, ведь 5 лет назад она уже сдала позиции и согласилась, чтобы он вместо МГИМО поступал в физтех, или, как говорил сам Сергей, на физтех. Московский физико-технический институт в Долгопрудном. Меня восхищало, как мой жених умел так твердо, но уверенно настаивать на своем. Будь то со своими родителями, в институте или в очереди в магазине. Даже наши друзья, как правило, к нему прислушивались и делали то, что он предлагал. И это удавалось ему без лишних слов. Говорил он немного, но всегда по делу и очень убедительно. Всегда и везде Сергей стремился выговорить для нас лучшие условия. Самые удобные места в плацкарте, последние билеты на киносеанс, желаемую дату для росписи в ЗАГСе. Это казалось мне проявлением его по-настоящему мужского характера, и я все больше убеждалась в правильности своего выбора. Да и как же иначе? Ведь кругом полно других примеров, совершенно никчемных, ненадежных мужчин, не способных взять на себя маломальскую ответственность. Да и многие подруги, еще не нашедшие своего счастья, очень-очень мне завидовали. Как только я окончила институт, мы сыграли скромную свадьбу. Без теперешних лимузинов и банкетов, но с гулянкой под гитару, платьем, одолженным у подруги, домашними посиделками. В качестве свадебного подарка мои родители купили нам путевки в Евпаторию, где мы пролежали 2 недели с кишечной инфекцией. Но даже это не омрачило наше счастье. На дворе шел 1993 год, и у нас с Сергеем, как почти у всех обычных людей, были материальные сложности. Муж занимался диссертацией, а у меня, несмотря на хороший английский, никак не получалось устроиться на работу. Одна фирма разваливалась, в другой задерживали зарплату, а в третьей еще и начальник начал приставать. Приходилось бегать по урокам и делать переводы. Из моих мизерных подработок вкупе со стипендией Сергея и состоял наш семейный бюджет. Его родители поначалу немного помогали, но потом перестали. У них тоже дела пошли неважно. Еще хуже приходилось моим родителям, у которых мы жили. На Фрунзенскую набережную к Леоноре Сергеевне нас, конечно же, не пустили. Почти в одночасье из сотрудников НИИ мама с папой превратились в безработных. Помыкавшись то там, то сям, мама в конце концов устроилась учителем физики. Папа, слесарь по специальности, то и дело менял какие-то подозрительные конторы и мотался по всему Подмосковью, чтобы хоть как-то прокормить семью. А спустя 5 лет, в 1998 году, грянул дефолт. Деньги вмиг обесценились, цены взлетели, и началась полная неразбериха. Кто-то из друзей уже тогда активно уговаривал переехать в Америку, но мы не хотели. Сергей вот-вот должен был защититься. Это главное. Кроме того, здесь наши родители и, конечно, друзья. Тогда мы не представляли свою жизнь без поездок на горных лыжах и походов. О детях мы с Сергеем особо не говорили, но, казалось, это подразумевалось само собой. Вот сейчас еще немного встанем на ноги, появится свое жилье. Я всегда мечтала о двоих, а втайне даже о троих. Ведь мы оба с мужем единственные дети, а мне хотелось большую семью. В то время это была редкость. Заводили в лучшем случае одного, да и это считалось подвигом. Время шло, и наши дела постепенно стали налаживаться. Я устроилась переводчиком и стала получать вполне приличную зарплату, которую уже никто не задерживал. Сергей, защитив диссертацию, получил место в американской компании, под шумок переманивший целую лабораторию НИИ, где он начинал работать еще в аспирантуре. Быстро освоившийся в новой фирме, да еще и неплохо знавший английский, здесь с ним немало поработала я, Сергей стал быстро продвигаться по службе и вскоре обскакал всех бывших коллег по институту. Платили в долларах, а в конце года начисляли неплохие бонусы. Теперь мы, экономя на всем, начали копить на жилье, ведь ипотечные кредиты в то время были редкостью. Через каких-то 6 лет, заняв недостающее у родителей мужа и кое-кого из друзей, мы, наконец, купили долгожданную квартиру. На Ленинском, о котором мечтал Сергей недалеко от его работы, в хорошем кирпичном доме. До метро приходилось добираться на троллейбусе, но это уже мелочи. Вскоре у нас появилась машина, а со временем купили и вторую. Правда, оговорюсь, квартиру купили не мы, а Сергей. Его родители настояли, чтобы квартиру оформили на него, и она не считалась приобретенной в браке. Я не вникала в тонкости этой процедуры, но они как будто бы сами купили квартиру, а потом подарили ее Сергею. Таким образом, в случае развода я не могла бы требовать свою долю. Мои родители возмущались, но я нисколько не переживала. Я была так уверена в своем браке, что о разводе даже не думала, считая это абсурдом. Да и получал Сергей гораздо больше меня. Деньги на квартиру фактически заработал он. Хлопоты с обустройством продолжались еще пару лет. Ремонт, покупка мебели, переезд. Это было приятно и волнительно. Я мечтала свить идеальное семейное гнездо и всячески хотела угодить вкусам мужа. Ведь больше 10 лет мы вынуждены были жить с моими родителями и подустали от этой семейной коммуналки, как говорил Сергей. К счастью, разногласий по ремонту у нас не возникало. Кроме одного. Я сразу хотела маленькую комнату оставить под детскую, но Сергей отверг веселенькие обои с жирафами и сделал там свой кабинет. Это не страшно, думала я. Ведь первое время детская кроватка все равно будет стоять у нас в спальне. Какое же это было счастье, когда все закончилось, и мы отпраздновали новоселье. Теперь я ждала только одного, чтобы в нашем доме зазвучали шажки детских ножек, и я не сомневалась, что о том же мечтал мой муж. Вскоре после переезда мы, 30-летние, успешные и довольные жизнью, начали делать ребенка. Это и стало для нас началом конца.